Алексей Пехов. Змейка. Рассказ из цикла «Хроники Сиалы». «Ну и что ты думаешь, Гаррет?» – спросил Гозма. Прежде чем ответить, я скучающим взглядом окинул пустой трактирный зал. И только после этого выдал фразу, вертевшуюся на языке с того самого момента, как он предложил мне заказ. «Мне это не нравится». «Да ладно тебе!» – тут же возмутился старикан. «Работа-то плевая!» Оплата сдельная. Тебе и делать-то ничего не нужно. Вот это меня и настораживает. Настроение у меня было мрачное, и я считал своим прямым долгом испортить его окружающим. Все очень просто. Видать, жди неприятностей. Слушай, да за кого ты меня принимаешь? Я тебе хоть раз подкидывал гнилые заказы? Да, я был безжалостен. В последнем предприятии фигурировали большие злые собаки. Хорошо, что я быстро бегаю. «Но это издержки нашей работы», – отмахнулся он. «Случаются такие накладки. Главное, чтобы они не стали закономерностью. Твое предложение напоминает иссилийский каравай. С виду он такой гладкий и круглый. А как разрежешь его, так сплошной изюм. Но это же отлично!» Бывший вор теперь владелец трактира «Нож и топор» и по совместительству посредник в разнообразных противозаконных делишках не терял надежды затащить меня в очередную авантюру. Особых восторгов от его потуг я не испытывал, поэтому честно ответил – ненавижу изюм. Если уж играть в буку, так до конца. Гозма тут же поджал губы. «Цену себе набиваешь?» Я безразлично пожал плечами. Пустой это разговор. Трактирщик вполне знает, сколько стоят мои услуги. «Так я могу и других попросить. Думаешь, кроме тебя в Авендуме воров нет?» «Полно», – поддержал я его. «Но большая их часть тупа, как даролистцы. А меньшая не умеет спереть даже кошелек. Я о мастерах толкую». «Да. Ну, давай подумаем, кого ты можешь пригласить». Шнык и Соловей с той недели подались под крыло гильдии. Нейк надолго сел в серые камни. Если тюряга его не перемелет, раньше, чем через 10 лет, можешь на него не рассчитывать. Кто у нас там еще остался из свободных? Арлис? Она тебе не жалует, и вряд ли вы с ней договоритесь. Шлок подцапался с Ургизом. На мой взгляд, очень недальновидный поступок – задирать главу гильдии убийц. Теперь бедняга плавает где-то под пирсами. Так что, кроме меня, у тебя никого нет. Но я могу обратиться в гильдию, но он сам в это не верил. Если тебя не устраивает работа с Маркуном, и ты готов выложить в его жирную лапу 40% от выручки, то вперед и с песней. Я отхлебнул дармового пива. Гозма затравленно постучал пальцами по столешнице. Связываться с гильдией и ее жадным главой ему очень не хотелось. Это было ясно с самого начала, иначе он бы не обратился к помощи такого свободного художника, как я. «Гангрена ты, Гаррет! Это грабеж!» «Да нет, старина, это деловые отношения. Я предлагаю тебе 15 золотых». «Ага. 15 я получу, 2 отдам ему за наводку. Плюс столько же прохиндей получит от заказчика. Порой у меня возникает мысль стать посредником. Риск для шкуры минимальный, а денежки в карман капают неплохие». Я ничего не сказал бывшему коллеге, лишь послал ему из своих бездонных запасов самый презрительный взгляд. «Сколько?» – сдался трактирщик. 30. «Вор». «Точно». Я отсоветовал ему кружкой с темным пивом. «Ладно, по рукам». Я нисколько не сомневался в том, что мы придем со старым жуком к взаимовыгодному соглашению. «За такое плевое дело ты требуешь такую кучу деньжищ». «Что за времена пошли?» – ворчал Гозма. «Тяжелые», – тут же поддержал его я. «Сам видишь, цены растут, приходится крутиться». Он посмотрел на меня, явно думая, что я издеваюсь. Вздохнул. «По заказу тебе все ясно?» «А что? Пришел, забрал товар, ушел, принес тебе, получил деньги». «Ну, в общем, что-то в этом роде. Но сделать это надо именно сегодня. Утром заказчик будет ждать тебя здесь. Допивай свое пиво и проваливай. Я скоро открываю заведение». «Не так быстро, дружище. Я не услышал самого главного. Что за товар просится в мою сумку?» Наниматель не сказал. «Вот как?» Настала моя очередь, нахмурился. Сразу же вернулось нехорошее предчувствие. «С чего такие тайны?» «Они наши, это дело. Нам платят, мы работаем». «Ну, положим, основная работа на мне». Мне не понравилось отношение Гозма к делу. «И опасность угодить за решетку также всецело моя, как и нарваться на городскую стражу. Капитан Фраго Лантон в последнее время точит на меня зуб